Глава 36. Версаче и еврейская мама. Таисия. «Нет, нет и нет!» — категорично шеплю ему в губы, уворачиваясь от поцелуя. «Я не пойду!» Упираю руки в бока, вставая в позу. Вспомнив, что я Пеппи длинный чулок, вырываю у него из рук платье, прижимаю его к себе. «Зотова!» Вздрагивают его ноздри. «Ты ассистентка? Ассистируй! У меня операция в самом разгаре!» «Нет, ну пожалуйста!» Свожу жалобно брови, меняя тактику. «Доводы?» «Ну очевидно же, чем мы здесь сейчас занимались!» «Это не нас должно смущать, а ее. Она ведет себя бестактно и должна получить отдачу за такие выпады». «Это неловко!» «Ерунда! Ты моя женщина. Секс — это естественно. Ты же моя женщина!» Пытливо и с вызовом смотрит мне в глаза. «Я...» — бормочу расстроенно. «И суток не прошло, как я при Бергмане играла роль невесты Давы, а это все одно большое семейство. Нам совсем не обязательно заявлять об этом, да?» «Интересно, а что же нам мешает?» С ноткой яда. «Не твоя ли нерешительность в ситуации с Варшавиным? Так я хочу напомнить, что 10 минут назад мой член был в тебе, а ты же у нас девочка приличная, и после этого готова поставить внятную и категорическую точку, да?» «Руслан!» «Все по-честному, Тая. На работе? Ладно. Это лишняя информация для посторонних людей, но внутри семьи невнятная интрижка с двумя мужчинами. Даже я под это не подпишусь, и хотелось бы верить, что ты тем более». «Так ты же меня и подставляешь под это, заставляя знакомиться с твоей мамой теперь в роли твоей женщины!» Возмущенно взмахиваю руками. Грудь покачивается. Его взгляд съезжает ниже. Снова прикрываю. «Таисия!» — режет он. «Я эгоист, собственник и, как ты правильно заметила, тиран. Не думай, пожалуйста, что я дам тебе хоть крошечный шанс на то, что тебя будут считать невестой другого мужчины. Прямо сейчас выбери, чья ты, и закроем вопрос во всех его ипостасях. И если ты моя, то ты спускаешься и встаешь рядом со мной. Если нет, меня не интересует продолжение. Мне будет очень жаль. Но на этом точка. Никаких треугольников. В свою очередь, я тебе торжественно обещаю, что и ты не будешь искать третий угол. Честно. Согласна?» «Да я из-за других побуждений, это все. Дава мне просто помогает». Руслан морщится. «Давид», — поправляюсь я. «Все другие проблемы мы решим с тобой вдвоем и после. Хорошо?» Не дожидаясь ответа, уходит вниз. «Ты обещаешь, Хасанов?» С паникой смотрю ему в спину. «Ну какой же ты тяжелый мужик!» «Значит, отдача маменьки, да?» Возвращаю на место бюстгальтер. «Женщина я твоя, да? Эгоист? Я тебя вылечу. Сейчас как выдам отдачу!» Воинственно сдуваю прядь волос с лица. «Спущусь такая затраханная и буду бесстыже смотреть ей в глаза. Все равно еврейской маме понравиться нельзя». Забегаю в ванную комнату, стираю смазанную под глазами тушь. Еще и мои трусики унес. Мстительно стягиваю с сушилки его черные Версачи. «Так тебе». Психуя, натягиваю на себя. Порванный чулок летит в сторону. Не обнаружив беглым взглядом расческу, приглаживаю влажными руками волосы. Платье на мне сегодня до колен, мягкого пудрового цвета. Босая, с голыми коленями спускаюсь вниз. Надо было и штаны у него одолжить. «Зотова, чего ты в самом деле?» В конце лестницы меня встречает граф. Когда мы зашли, Хасанов выпустил его погулять. Наверное, маменька впустила его обратно. Как почетный караул, он сопровождает меня на кухню, бессовестно ловя носом запах нашего секса. Я пропитана им насквозь. Но мужчина обещал решить мои проблемы. А Хасанов не тот человек, что бросает слова на ветер. И за это я готова знакомиться с его маменькой хоть после каждого секса. Плевать вообще, что она обо мне думает. «Добрый вечер!» Натягиваю я стальную улыбку, заходя к ним. «Нелли Марковна, Таисия Валерьевна!» Представляет нас Руслан, сидя на высоком стуле у барной стойки. Подает мне руку. Меньше всего я тяну сейчас на Валерьевну, но руку ему в ответ даю. Притягивает меня к себе. Нелли Марковна поднимает с груди очки, висящие на цепочке. Надевает. С пристрастием смотрит мне в лицо, словно запамятовала. Переводит взгляд на голые ноги. Выражение лица стекает в гримасу. «Переигрываете, Нелли Марковна?» Встаю за спину Руслану, прячась от ее рентгена. С таким взглядом и Версачи на мне углядит. Будет более чем неловко. «Невеста, я полагаю!» Елейно и холодно улыбается Нелли Марковна. «Напомните, милочка, чья?» «А я что, может, так невнятно сказал?» Не дает ответить мне Руслан. «Что, остались еще какие-то вопросы?» Нелли Марковна поджимает недовольно губы. «Я услышала!» Руслан кофе меня не угощает, но выдавливает мне в стакан пару половинок апельсина. Протягивает. «Держи!» Облизывает сок губами с фаланги пальца. Нелли Марковна прикладывает ладонь к сердцу, страдальчески и скорбно сводя брови. «Не взяла свои капли!» «Я вам сейчас накапаю!» Снимаю с полки аптечку. «Яду, будьте любезны!» «А как же внуки, мама, о которых ты так мечтаешь?» Ухмыляется беззлобно Руслан. «Достаточно с меня и Валерии. У матери забрал. Сам не занимаешься. Еще и меня удалил из-за ее капризов. Какие тебе еще дети? Это растет как Маугли. Не говори глупостей». «Лерой занимается Тая». «И очень плохо. У нее и так с моральными принципами полный провал». «Все у нее нормально», — возмущенно бросаю я. «Обычный подросток». «Но если вы одобряете, это в первую очередь характеризует вас, Таисия. Хотя, о чем это я? Господи!» Сжимает виски. «Бергманы будут в шоке! Какой скандал!» Пафосно. «Ведущий хирург и ассистентка. Дешевенький и банальный мезальянс». Удивительно, но меня не цепляет. Наверное, потому что Хасанов как глыба. Ни одной лишней эмоции. Расслаблен. Чуть ироничен, ему плевать. И мне было бы плевать на эту малознакомую женщину, если бы не Ник. Весь этот скандал может повлиять на его госпитализацию? Или нет? Насколько Бергман мелочный? Скоро мне предстоит это узнать. Хасанов, ты обещал. Так вы бы не травмировали нежную психику Бергмана деталями, решаюсь я. Мы уж как-нибудь сами в своем кругу разберемся, кто кому жених и невеста. «Милочка, Давид из-за вас бросил такую хорошую девочку, талантливую умницу, пошел против семьи, а вы меняете свои увлечения как...» «Мама, вам пора», — встает Руслан. «Знакомство состоялось». «Ухожу», — идет к выходу. Мы следом. «Да, только хочу посоветовать», — оборачивается в дверях. «Руслан на вас никогда не женится». Он и на матери Валерии не женился, так что не делайте публично эту интрижку. Это он дурит, у него это пройдет, как простуда. Лучше бы вам выбрать Давида. Хлопает дверью. Как простуда, повторяю я. Не дождешься Зотова, целует в шею. Я серьезно болен. Чуть нагибает телом над роялем. Руки на крышку. А если она вернется? Зажмуриваюсь, подчиняясь. Это ее проблемы. А еще я в его трусах. И его руки очень быстро на них натыкаются, задирает юбку. Неожиданно. В его голосе смех. Ты увел мои, я твои. Все по-честному. А потом он сжимает зубами мой загривок, и я забываю, как шутить, дышать.